Глава 47. Даниил. Заканчиваю свой рассказ, стоя лицом к окну. Воздух в комнате звенит от тишины. Давлю фильтр недокуренной сигареты в пепельнице и делаю над собой усилие, чтобы повернуться. Пиздец страшно. Посмотреть в ее глаза и увидеть в них приговор. Верит, не верит. Как гадать на ромашке, обрывая лепестки. Никогда не знаешь, что выпадет. Полина сидит на диване все в той же позе. Нога на ногу, перекрещенные руки. Закрылась от меня на все засовы. Замечаю дорожки слез на ее щеках и в груди давит от тоски. Подхожу ближе. Полина встает. Делает шаг назад, но я поддеваю ее подбородок пальцами. Другой рукой хватаю за шею сзади и двигаю к себе. «Пусти!» Сипит, вставляя между нашими телами свои крошечные кулачки. «Прости меня!» Выдыхаю в ее сжатые губы, касаюсь их своими, опаляю кожу дыханием. Мы зависли над пропастью, еще не упали, но уже близко. Стоит лишь сделать шаг. Большие бездонные глаза распахиваются. Я запускаю цепную реакцию в ее теле. Мелкая дрожь, пухлые губки чуть приоткрываются навстречу моим. «И что? Я просто должна поверить тебе?» — шепчет срывающимся голосом. «Поверить на слово тебе?» «Выходит, что так». Вглядываюсь в омут ее глаз и тону в них. Прямо как тогда, при нашей первой встрече. Ведьмин взгляд топит меня, лишает воли. Я даже дышать начинаю как-то рвано и через раз. Слишком остро, слишком невыносима ее близость. Пухлые губки в миллиметре от моих, запредельно близко, приоткрытые и влажные. Она облизывает их кончиком языка, добавляя жара. В паху предательски твердеет, болт просто каменный. Не помню, когда в последний раз я испытывал такое дикое влечение. Кажется, это было в прошлой жизни, в той жизни, что теперь кажется сном. Я не выдерживаю и прижимаюсь к ее губам. Быстро пробегаю по ним языком, но вскоре этого кажется мало. Раздвигаю их и вторгаюсь в ее жар. Твою мать! Я готов стонать, просто целуя ее. Жаркий рот приоткрывается, пропуская меня. Сладкая моя девочка, какая же ты привлекательная! Задыхаясь, как утопленник, отчаянно вдыхаю ее аромат. Родной, знакомый, желанный запах любимой женщины. Чувствую, как Полина напрягается в моих руках, как дрожит и сводит плотнее ноги. «Прости меня, слышишь?» — свожу нас лбами. «Прости, что не сказал сразу, я... Не помню, что было той ночью, Поль, правда, не помню. В моих мыслях между нами с Викой ничего не было. Я никогда не хотел ее, только тебя». Мои пальцы хаотично блуждают по ее телу. «А как же спор?» — выдыхает около моих губ. «Ведь ты поспорил на нее с друзьями». «Я был идиотом. Я не хотел этого. Не после того, что было между нами с тобой». «Но ваш спор случился уже позже». Она зажмуривается, мотает головой с непонятным выражением лица. Словно хочет поверить мне. Хочет, но не получается. «Поля, любимая моя», — шепчу, сжимая ее талию. «Я никогда не прощу себе тот день. Тогда все это казалось просто игрой. Мы были кучкой дебилов. Нам просто было скучно. Но я бы никогда не сделал этого. Поверь». Снова целую, чувствуя, что она вот-вот вырвется из объятий. Лихорадочно глажу ее, пытаясь надышаться. Каждое мгновение, пока она позволяет мне делать это, кажется незаслуженным раем. Чувствую, как по ее щекам снова катятся слезы. «Прошу тебя, не плачь, любимая, только не плачь!» «Ненавижу тебя! Дань, я тебя ненавижу!» Потом расслабляется и уже сама прижимается ко мне. Как-то странно, то ли стонет, то ли всхлипывает. Ударяет меня по груди кулачком, но я продолжаю стискивать ее в объятиях. «Нет, она больше никуда не сбежит. Я не пущу. Никогда больше ее не отпущу. Дергаю пуговицу на ее джинсах и приспускаю их вниз. Ласкаю ее, не давая малышке опомниться. А потом подхватываю на руки и несу в спальню. От ненависти до любви один шаг. Однажды мы уже проходили это. Пройдем еще раз.